успех принимать как продолжение себя, где целый мир на всех один организм, где невозможны слова, зависть, цинизм. Что же жизнь своим законам подвластна? Практика мудрей, чем спор абстрактных идей. И любовь всегда лишь только средство для счастья. Счастье, что достичь, возможно, сотни путей. Смена формаций, эпох идей. Сотни путей открыла для всех, но как прежде, в каждой судьбе отдельной всегда большинство людей лишь декорации в круговороте дней. Нам не дано закрыта в прошлое дверь, и поворота назад уже не будет, поверь. Может, сейчас и вправду стоит рискнуть и попытаться найти наш нарисованный путь. Я умываю руки.